Русинов и под пистолетом бы не подпустил гиперборейца к Овеге, хотя начальство, излеченное экстрасенсами от всех мыслимых и немыслимых болезней, настоятельно рекомендовало привлечь их к разработке источника. Однако после этого случая, чтобы окончательно развенчать магические способности нового сотрудника, Русинов показал ему живого Овегу. Правда, без контакта, через окно. Гипербореец неожиданно съежился, в ужасе вытаращил глаза и сделал движение, словно хотел прикрыться рукой. Овега же в своем покорно-спокойном состоянии гулял во внутреннем дворике своего дома-тюрьмы. «Какая энергия!» — захрипел гипербореец. «Я не выдержу! Он меня душит! Поле! Поле!» С ним случилось что-то вроде припадка, похожего на астматический, так что пришлось увести его из комнаты, откуда был виден внутренний дворик. Это уже не походило на игру, и Русинов задумал эксперимент. Экстрасенсам запрещалось подниматься на второй этаж особняка, в котором помещалась лаборатория, но куда они рвались постоянно и неудержимо. Там находилась основная кухня проекта «Валькирия». Так вот, Русинов в одну из этих комнат посадил Овегу и, спустившись вниз, пригласил гиперборейца. Тот с готовностью стал подниматься по лестнице, но отчего-то с каждой ступенькой ему становилось худо. Перед дверью на площадке он окончательно скис. Начал снова задыхаться, словно забежал на девятый этаж и не смог перешагнуть даже порог коридора. «Кто-то давит меня», — пожаловался он, дрожащими руками стирая пот с бледного лица. «Кто там?» Русинов свел его вниз и объяснил, а точнее наврал для испуга, что на втором этаже включен специальный прибор, подавляющий самое сильное биополе. Гипербореец поверил, потому что чудес в институте было достаточно и потому что к чудесам его не подпускали. Таким образом, Русинов узнал, что Овега, кроме всех своих странностей, обладает еще каким-то полем, попадая в которое, экстрасенсы теряют не только свои способности, а становятся похожи на мокрых куриц. Когда в институте появился кристалл КХ-45, выяснилось, что Овега, идя по земле, как бы раздвигает собственной энергией магнитосферу, образуя вокруг себя немагнитную брешь, которая почему-то и смущала гиперборейца. И тогда же выяснилось, отчего знающего пути так тянет к болоту возле забора института. Утонувший бункер был покрыт слоем свинца, предохраняющего от проникающей радиации и как бы гасящего магнитное поле. Он и в самом деле знал пути. Так или иначе, гипербореец натолкнул на мысль поискать родственников тех членов экспедиции Пилицына, которые были им указаны как живые. И, конечно, в первую очередь самому поговорить с ними. Служба проверяла лишь родственников Овеги, но те, что существовали ныне, даже не подозревали, что у них есть такой престарелый и очень дальний родич. Дождавшись отпуска, Русинов поехал в Ленинград, откуда были родом два участника экспедиции Пилицына. Было маловероятно, что они уцелели после 30-х годов и после блокады. Однако у одного обнаружилась племянница, пожилая женщина, которая сразу же сообщила, что с подобными вопросами уже приходил недавно человек, и что она ничего не слыхала ни об экспедиции, ни о пропавшем родственнике. Эта поездка была полезна. Гипербореец, кроме своих обязанностей, еще и стучал службе, и, скорее всего, потому удерживался в институте и совал всюду свой нос. О факте опознания живых и мертвых по фотографии службе не сообщалось. Не заезжая в Москву, Русинов отправился в Новгород,